годы, когда вся Россия шумела, волновалась и жила, казалось, только эмансипацией, Павел Михайлович, преуспевающий купец первой гильдии, каждое лето отправлялся в Европу. Он объезжал немецкие, голландские, итальянские городки, осматривал в них галереи и музеи. Вдумчиво и основательно познакомился он и с музейными собраниями Парижского Лувра, Берлинской пинакотеки, Дрезденской галереи. Он сделался настоящим знатоком и ценителем живописи, и все для того, чтобы исполнить главное дело — собрать картины современных русских художников. Как не вспомнить здесь золотопромышленника и городского главу Красноярска Петра Ивановича Кузнецова? В 1868 году губернатор Павел Николаевич Замятнин просил руководство Академии художеств принять на казенный счет некоего Василия Сурикова, показавшего отличное умение в живописи. Из Петербурга ответили, что работы Сурикова верно хороши, но принять на казенный кошт нет возможности. И тогда Кузнецов взял на себя все расходы на дорогу и на содержание 20-летнего художника, выходца из бедной семьи сибирского казака. Алексей Иванович Хлудов родился в один год с нашим главным героем в Москве, только вдали от Кремля, на Швивой горке, где его отец Иван Иванович основал торговое дело. Четыре брата Хлудовы продолжили дело отца, создав торговый дом братьев Хлудовых, а затем в 1845 году и свое собственное фабричное производство. Все братья были сметливы и предприимчивы, но Алексей выделялся. По воспоминаниям, был он человек неподкупной честности, прямой, правдивый, трудолюбивый, отличавшийся силой ума и верностью взгляда. К моменту коронации Александра II Алексей Хлудов имел звание мануфактур-советника и орден святого Владимира третьей степени. Был старшиной московского купеческого сословия и в таком качестве приветствовал царя. Он стал далее членом коммерческого суда, почетным членом Совета коммерческого училища, был избран первым председателем Московского биржевого комитета, а в 1862 году выбран председателем московских отделений Департамента торговли и мануфактуры. Ко всему этому вполне успешно вел дела в хлопковой торговле и хлопчатобумажной промышленности, посылал своих сыновей в Среднюю Азию и установил там прямые отношения с местными купцами. Казалось бы, чего больше? Но есть у человека душа, есть сердце. И, подчиняясь сердечному долгу, Алексей Хлудов с братьями создали богадельню. Палата для неизлечимо больных женщин, три дома с бесплатными квартирами для малоимущих, ремесленную школу и детскую больницу. Она стала университетской клиникой по детским болезням. Для души Алексей Иванович собирал древние русские рукописи и старопечатные книги, накопив богатейшее собрание, завещанное им Никольскому монастырю. А еще только в Москве были Бахрушины, Боткины, Алексеевы, Куманины, Щукины, Морозовы, Рябушинские, Абрикосовы, Прохоровы, Солдатенковы. И все умело занимались промышленностью и благотворительностью без шума, а тихо, как Господь велел. Хотя жили не всегда праведно, иные с французскими танцовщицами, иные с разведенными, воспитывали детей и давали им наилучшее образование. Так что иные детки и членами-корреспондентами Академии наук становились. Деньги попусту, как правило, не мотали, но были хлебосольно, любили угостить хороших гостей и послушать умную беседу. Главное же, жили с ясным сознанием того, что не ради домов и картин, а есть нечто большее, высшее. Почти все ощущали в себе тягу к искусству, что-то собирали, выискивали, строили, устраивали, оставляя после себя не только фабрики и счета в банке, но и музеи, больницы, сиротские дома. Александр Николаевич не входил в подробности хозяйственной жизни, не считает своим делом, Однако знал о старых и новых крупных заводах и фабриках, на встречах с представителями русского купечества обсуждал перспективы экономического развития страны, хорошо осознавая различия между политикой фритридерства и протекционизма. Можно сказать, что он и сам был фабрикантом, ибо во владении императорской семьи находились не только тысячи десятин земли, но и знаменитые мастерские вблизи столицы, производившие отличные фарфоровые изделия. Однако целиком и полностью он был вынужден включиться в дела железнодорожного строительства, а точнее в распределении выдаваемых государством концессий на строительство и эксплуатацию железных дорог. Причина тому двоякого рода. Во-первых, подлинная жизненная важность создания надежных транспортных путей, а во-вторых, некоторые личные обстоятельства.